Этологи и психологи называют этот феномен смещенной агрессией. Самки некоторых рыб отличаются столь сильной злобой и коварством, что способны свести своих самцов в могилу. Самки трехиглой колюшки иногда воруют из гнезд и поедают икринки, за которыми присматривают их бывшие мужья. Эти агрессивные дамы уничтожают в зародыше молодь собственного вида с завидным упорством, хотя с тем же успехом могли бы воровать икру из гнезд других видов колюшек. Вероломство бывших супруг ввергает самцов трехиглой колюшки в глубокий стресс. Пребывая в постоянном страхе и напряжении, они худеют, слабеют и в конце концов погибают. Иногда самец умирает в одночасье, попросту не выдерживая нервного потрясения, вызванного одним только видом и запахом ненавистной самки. Мелкими птицами и птенцами промышляют по случаю многие дятлы, но хохлатый дятел избрал главным объектом преследования своего маленького сородича кокардового дятла. На рытье и обустройство подземной гнездовой норы у кокардового дятла уходит до 6 лет. Хохлатый дятел, обнаруживший жилище своей жертвы, разоряет его за несколько часов. Пингвины – расисты. Своих сородичей, имевших несчастье родиться альбиносами, они либо клюют, либо сторонятся. Царство слабого пола. О матриархальных сообществах в мире животных. В сообществах большинства млекопитающих, по крайней мере тех, у которых самцы и самки имеют сравнимые размеры тела, представители обоих полов пользуются примерно равными правами. Однако у животных, самки которых значительно крупнее самцов, картина совершенно иная. Многие из таких существ живут по законам матриархата. Самки осьминогов тремоктопусов в 40 тысяч раз тяжелее самцов, тело которых меньше зрачка их подруг. По образному сравнению одного из зоологов, процесс спаривания этих партнеров напоминает попытку воробья заняться сексом с реактивным истребителем. Но, пожалуй, наиболее яркий пример мезальянса в мире животных является собой супружеская пара зеленых бонеллей. Самки этих морских червей крупнее самцов в 200 тысяч раз. При таком положении дел самец, разумеется, вынужден постоянно держаться в тени супруги. Почти всю свою жизнь он проводит в особой камере выделительного протока самки, через который выводятся наружу зрелые яйца. В это время самец и оплодотворяет их. Самки верховодят и в сообществах бумажных ос. Единственная функция самцов в гнезде – спаривание с маткой. Как только самцы справляются с этой работой, рабочие самки, составляющие основу населения гнезда, начинают считать их дармоедами. Они загоняют самцов в особые ячейки и регулярно вонзают в них ядовитые жало. Лишенные пищи и истерзанные своими дамами, самцы вскоре погибают. Самки пользуются абсолютной властью и в сообществах пятнистых гиен. Значительно превосходя самцов размерами и физической силой, они единолично решают, с каким самцом и когда им лучше спариться. Сексуальное превосходство самок определяется еще одним обстоятельством. Их необычайно крупный, способный к эрекции клитор сильно напоминает пенис. В результате самки гиен выбирают для спаривания привычных, испытанных временем партнеров и добродушно пренебрегают ухаживаниями тех претендентов на их благосклонность, которые агрессивно навязывают им свои желания. В сообществах гиен царит строгая социальная иерархия, в которой самцы занимают самое низкое положение. Это означает, например, что к кормежке они приступают последними. Доминантная самка передает свой высокий социальный ранг по наследству одной из своих дочерей. В мире животных существуют и чисто феминистские сообщества, состоящие исключительно из самок. Такие коллективы образуют, например, одна из разновидностей паутинного клещика. Прекрасно обходятся без самцов и самки некоторых других животных, насекомых, ящериц, змей и рыб. Они могут откладывать неоплодотворенные яйца, набор генов, которых ничем не отличается от их собственного генетического материала. Ни один из видов млекопитающих такой способностью пока что не обладает. Но и в ряду перечисленных выше существ, чьи самки могут размножаться без участия самцов, ложные паутинные клещики занимают особое положение. У них вообще нет самцов. Часть 8. Животные-интеллектуалы. Почему животные на самом деле гораздо умнее, чем о них думают люди? Трудно понять, почему большинство людей считают животных беспросветными тупицами. своими смекалкой, изобретательностью и логическими способностями